мистер Фоули знает, что вы собираетесь оставить наследство его жене? Ну, конечно, нет. Ответил Картерит. Ему ничего не известно. Разве он должен об этом знать? Нет, меня просто интересовала эта подробность. Хорошо, перейдем к собаке. Вы должны что-то сделать с этой собакой. Ваше предложение. Я хочу, чтобы мистера Фоули арестовали. Простите, на каком основании? На основании того, что собачий вой сводит меня с ума. Это какая-то пытка. Он научил ее выть. Раньше собака не выла. Он специально изводит меня и свою жену. Его жена больна, а собака воет, как перед ней-то смертью. Начал тяжело дыша. Бейстон покачал головой. Картрайт, вы должны понимать, что я судебный адвокат. Составление завещания не мой профиль, а все, что касается собаки, можно урегулировать и без вмешательства адвоката. Нет, воскликнул Картрайт. Вы не знаете Фоули. Вы не представляете, что это за тип. Может быть, вы думаете, у меня нет денег, чтобы заплатить? У меня есть деньги, я хорошо заплачу. Он вынул из кармана туго набитый бумажник, открыл его дрожащей рукой, достал 3 купюры и положил их на стол. $300 — это задаток. Потом вы получите гораздо больше. Мейсон взял со стола деньги и положил их в карман. Договорились, я буду представлять вас в этом деле. Значит, вы хотите, чтобы Фоули арестовали? Да. Ну что ж, это не так сложно. Я отведу вас к помощнику окружного прокурора, ведающему подобными вопросами. Хочу, чтобы вы повторили ему все, что касается собаки. О завещании можно не упоминать. Если он решит, что сказанного вами достаточно для получения ордера на арест, то ордер будет выписан. Картрайт облегченно вздохнул. А где... где нам найти этого помощника прокурора? Сначала я позвоню ему и договоримся о встрече, ответил Мейсон. Вы знаете, прошу меня извинить. Я должен на минуту вас покинуть. Чувствуйте себя как дома. Постарайтесь договориться с ним. На сегодня же. Я не вынесу еще одной ночи с этой воющей собакой. Выходя из кабинета, Мейсон обратился к своей секретарше Делле Стрит. Делла, соедините меня с Питом Доркасом. Я собираюсь передать ему это дело. — сказал адвокат. Пока Делла набирала номер, Мейсон стоял у окна, глядя в бетонный колодец, откуда доносился далекий шум транспорта. «Доркас на проводе. Привет, Пит. Это Пэрри Мейсон. Я приведу к тебе моего клиента, но хочу, чтобы ты знал заранее, о чем пойдет речь». Он хочет подать жалобу. По какому поводу? Насчет воющей собаки. Насчет... да-да. Насчет воющей собаки. Мне кажется, в нашем графстве действует постановление, запрещающее держать воющую собаку в населенной зоне. Ну, на это постановление до сих пор никто не обращал внимания. Мне, во всяком случае, не приходилось сталкиваться с подобными жалобами. Ну, тут особый случай. Мой клиент сходит с ума от этого воя или уже сошел. Ну, вы же понимаете, у одного вой собаки вызывает лишь легкое раздражение, а другого действительно может свести с ума. «Да, это точно», — согласился Доркас. «А вы что, привезете его ко мне?» «Да», —